Чарльз сидел за столом, чуть повернув стул к двери. Хотел видеть меня на пороге. За его спиной, облокотясь на раковину, стояла Констанция. Дядя Джулиан перекладывал бумажки за своим столом. Кухня была заставлена остывающим пряным печеньем, пахло корицей и мускатным орехом. Интересно, его не достанется пряное печеньице? Нет, не досталось, ведь этот день оказался последним. «Послушай», — начал Чарльз. Он притащил на кухню палок и мусора. Сколько в руках унес? Хотел, видно, доказать Констанции, что они в самом деле были в его комнате. А может, он так и комнату собирается расчистить, пригоршня за пригоршней. Палки и грязь на чистейшем кухонном столе — картина удручающая. Оттого-то Констанция такая грустная. «Послушай», — повторил Чарльз, — «я не могу работать. Этот молодой человек болтает без умолку», — сказал дядя Джулиан. «Констанция, вели ему помолчать немного». «Кстати, вас тоже касается», — Чарльз говорил по-прежнему тихо. «Довольно я терпел вас обоих, хватит. Одна в комнате гадит, деньги в землю закапывает, другой даже имени моего запомнить не может». «Чарльз», — уточнила я его имя для Ионы. «Деньги-то я закапывала, но имя его помню. А бедный старый дядя Джулиан ничего не может, ни деньги закопать, ни имени вспомнить. Надо все-таки быть добрее к дяде Джулиану». «Дашь дяде Джулиану пряного печенья на ужин?» — спросила я Констанцию. «И Ионе дай». «Мари Клариса», — произнес Чарльз, — «тебе дается последняя возможность объясниться. Почему ты устроила в комнате хлев?» «Отвечать ему незачем, он же не Констанция. Да и любое мое слово он использует, чтобы снова захватить власть над домом». Я сидела на ступеньке и чесала Иону за ушком, а ушко слегка подергивалось. «Отвечай», — сказал Чарльз. «Сколько раз повторять тебе, Джон, я об этом ровным счетом ничего не знаю». Дядя Джулиан ударил кулаком по столу, и бумажки разлетелись. «В женские дрязги я не вникаю. Жены цапаются, пускай. Нам в их склоки встревать не пристало. Попреки чужды мужчинам. Тем более нельзя грозить друг другу, если повздорили жены. Ты мелочен, Джон, ты мелочен». «Да заткнитесь!» — закричал Чарльз. Хорошо, что он снова кричит. «Констанция», — сказал он потише, — «это какой-то кошмар. С этим надо кончать, немедленно кончать». «Не потерплю, чтобы родной брат затыкал мне рот. Мы покинем твой дом, Джон, если таково твое желание. Ну, одумайся, прошу тебя. Мы с женой?» «Это я во всем виновата, только я». Констанция говорила так, будто вот-вот заплачет. «Нет, нельзя, невозможно, она не плакала столько лет. Подбежать бы к ней, утешить. Да ноги словно свинцом налились, и внутри все окаменело». «Ты черная сила», — сказала я Чарльзу. «Ты призрак и демон». «Что? Какого черта?» «Не обращай внимания», — сказала Констанция. «Маркиза несет чепуху». «Я, Джон, все больше сомневаюсь в твоем благородстве. Ты корыстолюбец и, возможно, даже подлец. Ты хочешь все в этом мире прибрать к рукам». «Это психдом», — убежденно сказал Чарльз. «Констанция, это психдом». «Я сейчас уберу в твоей комнате, Чарльз. Не сердись, умоляю тебя». Констанция бросила на меня сердитый взгляд, но я сидела как каменная, не в силах пошевелиться. «Послушайте, дядя Джулиан». Чарльз встал и подошел к столу. «Не прикасайся к моим записям». Дядя Джулиан пытался прикрыть бумажки руками. «Не тронь мои записки, выродок». «Кто я?» — спросил Чарльз. Дядя Джулиан обратился к Констанции. «Прости, это не для твоих ушей. Но все-таки вели этому юному выродку держаться отсюда подальше». «Хватит!» — оборвал Чарльз дядю Джулиана. «Наслушался. Я не собираюсь трогать ваши идиотские бумаги, и я никакой не Джон». «Разумеется, ты не Джон, ты и ростом не вышел. Ты просто юный выродок, и отправляйся как к своему отцу, который, к моему величайшему сожалению, приходится мне братом. Так ему и передай. И мать пусть слышит. Она женщина сильная, да родных не жалует. Это она порвала с нами родственные отношения. Если захочешь, повтори самые крепкие мои слова в ее присутствии. Я разрешаю». Но все давно забылось, дядя Джулиан. Мы с Констанцией. Это ты забылся, юноша. Ты не смеешь говорить со мной таким тоном. Отрадно слышать, что ты раскаялся, но ты отнял у меня слишком много времени. И сиди теперь тише воды, ниже травы. Сначала я договорю с вашей племянницей Мари Кларисой. Моя племянница Мари Клариса давным-давно умерла, юноша. Не пережила потери родных. Я полагал, тебе это известно. Что? Взбешенный Чарльз повернулся к Констанции. Моя племянница Мари Клариса умерла в приюте от тоски и одиночества, пока ее сестру таскали по судам по обвинению в убийстве. Но она в моей книге существенной роли не играет. Хватит о ней. Так же... Вот же она сидит! Чарльз махнул рукой в мою сторону, лицо его налилось кровью. Молодой человек! Дядя Джулиан отложил карандаш и развернулся к Чарльзу. «Я, по-моему, указывал вам на важность моей работы, но вы продолжаете мне мешать. С меня довольно. Замолчите или выйдите вон». Я хохотала без удержу. Даже Констанция улыбалась. Чарльз оторопело глядел на дядю Джулиана, а тот, повернувшись к бумагам, ворчал себе под нос. «Невоспитанный бесцеремонный щенок! Констанция!» «Что, дядя Джулиан?» «Он вообще слишком много на себя берет. Когда он уезжает?» «Никуда я не уезжаю», — произнес Чарльз. «Я остаюсь здесь». «Это невозможно», — сказал дядя Джулиан. «У нас нет места. Констанция». «Что, дядя Джулиан?» «Сделай мне на обед отбивную. Маленькую, в меру прожаренную. С грибами». «Хорошо», — Констанция воспрянула духом. «Пора приниматься за обед». И она с облегчением смела со стола мусор и палки, которые Чарльз притащил из комнаты, собрала в бумажный пакет и выбросила в мусорный бачок. Потом вернулась к столу с тряпкой и вытерла его до блеска. Чарльз глядел то на нее, то на меня, то на дядю Джулиана. Совершенно сбитый с толку, он не знал, как себя вести, не верил ни глазам, ни ушам своим. А я ликовала, глядя на первые судороги попавшего в сети демона, и страшно гордилась дядей Джулианом. Констанция улыбалась Чарльзу от радости, что никто больше не кричит. Плакать она уже не будет. Она, видно, тоже почувствовала, как демон мчится вырваться из сетей, и сказала: «Чарльз, ты устал, наверное. Пойди отдохни до обеда». «Где прикажешь отдыхать?» Чарльз был еще ох как зол. «Я с места не двинусь, пока мы не разберемся с этой девицей». «С Маркисой? А что тут разбираться? Я же сказала, что вычищу комнату». «Ты что, не собираешься ее наказывать?» «Меня наказывать?» Я вскочила на пороге, дрожа от ненависти. «Меня наказывать? Отправите спать без ужина?» И я побежала. Я бежала, покуда не оказалась на поляне, в высокой-высокой траве, по самую макушку. Здесь меня не найти. Но и он и меня все-таки отыскал и сел возле. Трава надежно хранила нас от чужих глаз. Я просидела так очень долго, но, наконец, встала. Я знала, куда идти. Пойду в беседку. Последние 6 лет и близко к ней не подходила. Но Чарльз испоганил все вокруг. Только беседка осталась нетронутой. И он за мной не пойдет. Ему там не нравится. Увидев, что я сворачиваю на заросшую тропинку к беседке, он пошел своей дорогой, словно у него возникло вдруг неотложное дело, а со мной он встретится позже. Беседка, помнится, никому особенно не нравилась. Папа собрался повернуть сюда русло протоки и устроить водопадик, но что-то неладное случилось с деревом, камнем и краской, и беседка не удалась. Мама однажды увидела на пороге крысу, и ничем с той поры ее было туда не завлечь. А раз не ходила мама, не ходил никто. Возле беседки я охранных сокровищ не закапывала. Земля вокруг черная, сырая. В такой земле и лежать-то неуютно. Деревья обступили беседку со всех сторон, нижние ветви теснили стены, а кроны тяжело дышали на крыше. Несчастные цветы, некогда посаженные здесь, либо погибли, либо одичали, разрослись, безмерно и безвкусно. Дойдя до беседки, я остановилась. Все-таки уродливее сооружения я не встречала. Вспомнилось, как мама всерьез просила ее сжечь. Внутри сыро и темно. На каменном полу сидеть неприятно, но больше негде. Когда-то здесь были стулья и, кажется, даже столик, но их не то унесли, не то они просто сгнили. Я устроилась на полу, а остальных мысленно рассадила вокруг обеденного стола. Папу с мамой друг против друга. Дядю Джулиана справа от мамы, а брата Томаса слева. Возле папы тетю Дороти и Констанцию. Сама я уселась между Констанцией и дядей Джулианом на свое собственное законное место и стала вслушиваться в их беседу. «Купить книгу для Марии Кларисы. Люси, пора купить ей новую книгу. Мария Клариса получит все, что захочет, дорогой. Наша возлюбленная дочь получит все, что только пожелает. Констанция, у твоей сестры нет масла. Положи скорей. Мария Клариса, мы тебя очень любим. Тебя никогда не будут наказывать. Люси, проследи, чтобы Мари Кларису, нашу самую любимую дочь, никто никогда не наказывал. Мари Клариса не способна на скверные поступки, и наказывать ее не за что. Люси, я слышал, что непослушных детей порой отправляют спать без ужина. Я запрещаю наказывать Мари Кларису подобным образом. Совершенно с тобой согласна, дорогой. Мари Кларису нельзя наказывать. Ее никто не отправит спать без ужина. Мария Клариса никогда не совершит дурного. Ее не за что наказывать. Нашу возлюбленную, нашу драгоценную Марию Кларису надо беречь и лелеять. Томас, отдай сестре свой обед. Она не наелась. Дороти, Джулиан, встаньте, когда встает наша возлюбленная дочь. Склоните головы перед нашей обожаемой Марией Кларисой.